Эпилог. Леопольд Деру. Жасмин с изумлением рассматривала панель управления яхтой. Но, к счастью, ничего не трогала и истерик не закатывала. Только заметно побледнела, когда я завел двигатель и с рывком поднял свою любимицу в атмосферу. Я отправил Жасмин в каюту, дал конфеты от укачивания и пообещал, что через час мы позавтракаем. Мою грудную клетку распирали самые разнообразные чувства. И были они отнюдь недобрыми. Недолго думая, я набрал номер Сесара и вывалил на его рогатую голову все, что думал о брате последние сутки. Сокращенную версию, разумеется. «Прости, Лео, я не знал. Клянусь, я не знал!» Бормотал он, когда я в красках расписывал, что небольшая армия эмира с алебардами наперевес подпирала двери моей спальни. Но брат не был бы братом, если бы в начале истории не заржал. «Погоди, они тебя трахаться принуждали? Ахаха, девчонка-то хоть симпатичная». Сейчас, оглядываясь на прошлое, мне было уже не так стрёмно, как в зале эмира. «Погоди, а как вы смотались?» «В той инструкции, что ты передал. Есть информация, что террасурцы воспринимают сваргов потомками джиннов. Я лишь сделал их веру более стойкой. Сейчас они верят, что джин выбрался из кувшина и унес их цветок гарема с собой. Растворился в пустыне, как пыль». «Это я понял. Ну как ты спецэффекты намутил?» «У меня с собой был генератор дыма, с помощью которого обычно на глаз можно определить приблизительное количество выхлопов у флайера. Не всегда есть возможность отдать флайер в лабораторию и ждать результатов, поэтому я вожу на сделке это устройство с собой. Я выставил уровень максимальное загрязнение атмосферы и бросил в кувшин». «Лео, ну ты даешь. Тебе с такими талантами в цирк надо было, а не в бизнесмены». Сесар расхохотался моей находчивости, а я наоборот. Почувствовал, что уже не смешно. Эйфория от того, как ловко получилось выбраться из дворца эмира Аль-Хаята, спала. И в подсознании зачесались очень неприятные мысли. «Сесар, слушай, я звоню не за этим. Если ты про то, что не достал каменные розы, то я понял. Придется мне лететь в Аль-Мадинат, чтобы все исправить». Отсмеявшись, ответил младший брат. «Прилетишь, отдашь значок эмиссарам, и я рвану за этими суккулентами». Я вздохнул. «И не только в этом. Дело в том, что я везу Жасмин с собой на цварк. Она даже не гражданка Фома». «Ничего страшного. Оформим визу и документы. Не так давно у цварга с террасурой наладилось сотрудничество. Мы изредка забираем их женщины и привозим на нашу родину. Ты разве не слышал? По головизору передавали новости. Там всего 3 или 4 сотни женщин, раз в пару лет можно привозить. Но я уверен, что для Жасмин Ауц найдет местечко». ФОМ. Федерация Объединенных Миров. Ауц. Аппарат управления цваргом. Голос Сесара звучал доброжелательно, бодро и уверенно. За весь разговор он ни разу не воскликнул: «Как? И ты остался жив?» Или: «А тебе во время первой ночи кишки не вспороли?» Вся эта история выглядела для брата скорее как безобидное и веселое приключение. А потому я не стал ничего ему рассказывать. Попрощавшись с младшеньким, я долго смотрел в лобовой иллюминатор, раздумывая, что теперь делать. Жасмин на цварк я, конечно же, привезу. Это не обсуждается. Документы ей сделают, видимо, как обычному человеку. Не надо никому знать про шипы. А дальше что? Я действительно хочу взять эту девушку замуж. Но если она окажется беременной и гражданкой цварга, служба настоит на строгой проверке вмешательства в ее бета-фон. В том, что я наследил там и немало, не оставалось сомнений. Вначале забрал боль, приложив максимум усилий. Потом продолжительное время посылал успокаивающее. Если проверять Жасмин на аппаратах, то, скорее всего, техника покажет колоссальный уровень воздействия, за который и на астероид отправить могут. На сердце лежал тяжелый камень. Нет. Если бы меня спросили, желаю ли я вернуться в прошлое и что-то изменить, я поступил бы точно так же. От и до. Забрал бы Жасмин из этого ужасного места. Но тем не менее вопрос, что делать, висел в воздухе. Внезапно теплые хрупкие руки обняли меня сзади, и мягкая грудь сквозь ткань прикоснулась к спине. Я поймал себя на мысли, что еще ни одна женщина не прикасалась ко мне так невинно и волнующе одновременно. Еще немного, и я привыкну к этому щекочущему чувству лопающихся пузырьков неги в крови. Однако голос у Жасмин оказался неожиданно грустным. «Лео, я вижу, что с тех пор, как мы покинули дворец, ты постоянно хмуришься. Ты не рад, что забрал меня с собой? Или твои сородичи отнесутся ко мне плохо?» «Нет, к тебе-то как раз цварги отнесутся отлично. А вот к моему поступку, если всплывет факт оказания бета воздействия, не очень», — подумал я, но вслух говорить не стал, чтобы не волновать Жасмин понапрасну. Вместо этого я развернулся, уже привычно поцеловал террасорку в нос и сказал: «Я просто очень голодный, вот и хмурюсь. Пойдем на кухню. Я тебе все покажу». Жасмин долго охала и ахала, рассматривая технику и пластиковые упаковки еды. А я не мог не улыбаться, глядя на то, как она забавно пытается открыть йогурт. К счастью, Жасмин оказалась понятливой и необидчивой и впитывала все, что я показывал, как губка. «Давай ты порежешь сыр, пока я сварю нам гречку. Ты же ешь гречку?» — предложил ей после того, как несчастный голубичный йогурт все же был открыт. Жасмин попробовала его и сморщилась. Голубики в Аль-Хаяте явно не росло, и вкус ей показался непривычным. Девушка облегченно закивала и взяла из холодильника головку сыра. «Лео, я тут подумала». «Угу». «Наверное, было бы правильным выучить твой язык и письменность». Под моим вопросительным взглядом она тут же густо покраснела. «Ну, я слышала, как ты с кем-то говоришь, и не поняла ни слова. А еще, оказывается, у вас совсем другие символы. У нас буковки все ровные, овальные, а у вас угловатые, ни на что не похожие». «Где ты увидела наши буквы?» — изумился я. «Мы только-только отлетели от восточного созвездия. Я еще не показывал Жасмин ни головизора, ни ноутбука». «Так бумага на тумбочке в спальне лежала. Я взяла посмотреть. Мне интересно было, как вы пишете. Я подумала, ты записку себе оставил. Нельзя было?» И она достала из складок платья конверт с темно-фиолетовой печатью. «Служба безопасности Цварга». Я мигом вспомнил, что вместе с флешкой Сесар передал мне и этот конверт. «Там внутри текст. Можешь показать несколько самых частых слов, чтобы я выучила?» С легкой робостью в голосе спросила Жасмин. А я, как зачарованный, уставился на предмет в ее руках. «Разрешено вскрывать только в случае экстренной ситуации и близкого контакта с террасорцами». Эхом прозвучало в памяти. Да куда уже ближе, чем то, что произошло между нами. Я машинально вынул бумагу из тонких пальцев и вскрыл ее. «Уважаемый гражданин Цварга, если вы вскрыли этот конверт, это означает, что ситуация на террасоре обострилась. Как вы уже знаете из информации на флеш-карте, это очень патриархальный мир. Но нам удалось договориться с правителем Аль-Мадината о выкупе человеческих девушек за золото. Террасорцам объявляется, что девушка выкупается как рабыня или будущая жена. Но в рамках Цварга, разумеется, все эти девушки получат полноценное гражданство. Также должны отметить, что террасорки физиологически все же отличаются от человеческих девушек Станорга или Захрана. Их эволюционная ветвь развивалась несколько иначе. И у девочек на предплечьях растут костяные шипы. В обычном состоянии их не видно, и они прячутся под кожей. Механизм чем-то напоминает когти у кошек. Но при повышении адреналина в крови шипы выстреливают. Близкий контакт с террасоркой может быть смертельно опасен. но это должно оставаться в тайне, чтобы не вызывать паники среди коренного населения Цварга. Ввиду особенностей организма Тирасорок, слабое и среднее воздействие на бета-уровни не преследуется уголовно до тех пор, пока планетарная лаборатория не заключит, что конкретно взятая девушка полностью владеет своими шипами. Если девушка изъявляет желание стать женой Цварга, то комиссия готова закрыть глаза и на воздействие сильной категории. Я запрокинул голову и громко рассмеялся. Ай да стариканы-конспираторы в СБ сидят. Ай да витиеватую речь сочинили. Иносказательно объясняя, что Цварг может на свой страх и риск попробовать взять в жены Тирасорку. Хотя кто знает, согласился ли бы я на такое предприятие, если бы знал о смертельном риске лечь в постели с женщиной из Тирасоры. «Лео, что смешного в этом письме?» Переполошилась Жасмин, глядя, как я смеюсь. «Я плохой документ принесла. Это не твоя записка, да? Это тебе написали?» «Да, все верно». Я отложил конверт и притянул девушку к себе. «Это документ от очень высокого начальства. Считай, что и мира. Только с моей родины. Здесь написано, что ты обязана выйти за меня замуж». «Что, так и написано?» — изумилась девушка. «В другом случае скажут, что я тебя обидел, и отправят меня в тюрьму. Так что я очень рассчитываю на твой положительный ответ». С этими словами я достал симпатичное колечко из золотых запасов, на которые планировал купить каменные розы. Присел на одно колено и, глядя в широко распахнутые сине-зеленые глаза в обрамлении серебристых ресниц, серьезно спросил: «Жасмин из Аль-Хаята, гарема Мустафы, повелителя оазисов, окажешь ли ты честь стать моей женой?» Девушка расплылась в улыбке. «С радостью, Лео». После прилета на Цварг Жасмин очень быстро оформили документы, сразу вписав фамилию Деру и оформив визу как полноценной гражданки планеты. К этому моменту оказалось, что она уже носит под сердцем сына. Конец. Читала Наталья Фролова.